Крайняя аккуратность, тягостная для окружающих, всегда бывает врожденная и свидетельствует о крайней прочности ассоциаций. Так как людей, наделенных прочными и богатыми ассоциациями, очень мало, то обычно крайняя аккуратность наблюдается у людей, отличающихся узостью ума. Как известно, Кант был крайне до педантизма аккуратен, но это был величайший мыслитель, живший почти исключительно умственной жизнью. Крайняя аккуратность, педантизм, имеет в своей основе бедность, но прочность ассоциаций. Представления, сочетанные между собою так прочно, так неизменно, что всякое новое сочетание тягостно и потому неприятно для педанта. Он может легко думать и делать лишь по заранее усвоенному порядку. Всякое отклонение от этого порядка вызывает столь тягостную умственную работу, что педант бессознательно избегает всего нового, стремится жить по установленному плану. Эта стойкость сочетаний проявляется во всех мелочах жизни, в одежде, в распределении занятий, в убранстве комнат, в отношении к порученному делу, в выборе занятий. Педант страдает, когда видит беспорядок в своих комнатах, когда наталкивается на новые, непонятные для него вопросы. Конечно, нетрудно соблюдать установленный порядок в одежде, в образе жизни, но почти невозможно избежать новых вопросов, особенно неясных, нового освещения предмета. Поэтому педанты не любят ничего нового, особенно неясного. Их консерватизм чисто органический. По мере возможности они избегают всего неясного, нового, требующего новых для них сочетаний представлений, теряются и делают грубые ошибки, когда жизнь наталкивает их на разрешение таких вопросов. Вследствие крайней прочности в сочетании их представлений педанты прекрасно, крайне аккуратно делают работу им привычную. Всякое отступление от усвоенного порядка, а следовательно, всякую неточность, неясность и, конечно, ошибку они замечают легко, потому что все это им прямо неприятно. Поэтому педанты нередко очень полезные работники. Они отлично могут исполнять работы, не требующие новых сочетаний собственного творчества. Особенно полезны педанты в счетоводстве и в простой канцелярской работе. Тут их очень ценят. Когда педантам поручают сложное большое дело, они теряются в мелочах. Форму предпочитают сущности. Они, хотя и плохо, могут вести дело по заведенному уже порядку и даже могут усилить порядок, но идти вперед — это свыше их сил. Конечно, полезнее всего люди, обладающие и прочностью, и богатством ассоциаций, например, Кант. Но такие лица родятся редко.